Когда Кейт и Тоби окончательно расстались, Кейт охватил приступ яростной ненависти к чистоте форм и линий и к внутренней структуре объекта. Ее потянуло к розовым льняным занавесочкам со складками, к обивке из ситчика с крупными изображениями цветов или птиц. Полуподвальный этаж дома она снова переделала в квартиру и стала ее сдавать. Это позволяло оплачивать текущие расходы по остальной части дома. Но за исключением этого, она вдруг снова оказалась без доходов и поэтому дала объявление в «Таймс», предлагая услуги переводчика. Все друзья, которые знали их не слишком близко, были поражены тем, что Кейт и Тоби расстались. И кто бы мог подумать? Конечно, с Тоби нелегко, но, черт возьми, а с кем просто? Он идеально чувствует пропорции, его, безусловно, ждет впереди профессиональный успех, его уже ввели в состав какого-то комитета. Поскольку Кейт не могла рассказать всем им о подлинной причине развода, она изливала свою измученную и возмущенную душу на бумаге и отправляла все это Джуди. Из этих писем Джуди понимала, какое отчаяние охватило Кейт, и в своих ответных письмах выражала беспокойство, что нерегулярная работа вольной переводчицы может только усилить переживаемое подругой одиночество. По ее мнению, Кейт нужно было как можно больше и чаще выбираться из дома и общаться с людьми. «Почему бы тебе для разнообразия не попробовать написать что-нибудь самой?» — предложила как-то Джуди. «Переводами ты уже занимаешься много лет. И ты, и Тоби знакомы со многими журналистами. Почему бы тебе не попросить кого-либо из них о помощи? Напиши пару статей о художниках, о дизайнерах и дизайне, и пусть их кто-нибудь глянет. Наберись духу и обзвони несколько газет и журналов. Тебя не съедят. В самом худшем случае тебе просто скажут «нет». Кейт, в конце концов, так и сделала. Всюду, куда она позвонила, ей задали один и тот же вопрос. «Что вы можете предложить? Когда?» «Прямо сейчас. А пришлите нам в письменной форме пару каких-нибудь предложений, и мы вам ответим». Она так и поступила, но ее предложения не вызвали ни у кого никакого интереса. Потом на какой-то вечеринке она познакомилась с художественным редактором журнала «Прекрасный дом» и начала придумывать заголовки к материалам этого журнала. Платили ей очень мало, но она была рада возможности учиться писать профессионально. Через полгода она снова послала в разные издания несколько своих предложений, и на два из них получила заказы. На статью об английском поп-искусстве, еще на одну статью о фирме, изобретшей способ изготовления древних скульптур, выглядевших очень правдоподобно. Не только камень казался действительно древним, но на нем даже были следы от лишайника. После этого Кейт поняла, что же такое новости. Если кто-то о чем-то где-то уже читал, то такая информация не могла быть новостью, сколько бы интересной она ни была. Затем Кейт взяла интервью у двух дизайнеров, и эти интервью тоже были напечатаны. Тогда Кейт разослала новые предложения. Теперь уже каждая из них занимала всего три строчки, была напечатана на отдельном листке бумаги, и в верхней части каждого листка были указаны ее имя и телефон. Как-то вечером ей позвонила Джуди и сказала, она договорилась, что Кейт возьмет интервью одной из ее постоянных клиенток, в прошлом довольно известной балерины, теперь уже покатившейся к закату, которая должна была приехать в Лондон. «Что?» — в ужасе воскликнула Кейт. «Не смей и не думай об этом!» «Почему не попробовать?» — голос из Нью-Йорка был еле слышен, будто он доносился через миллионы километров. На линии что-то затрещало и зашипело, потом снова прорезала Джуди. «Я тебя убью, если не возьмешь! Я уже обо всем договорилась!» «Это я тебя убью, если не отменишь!» — прокричала в ответ Кейт. «А она убьет нас обеих! Никого она не убьет!» «Учти, Жужу ничего не знает ни о Лондоне, ни о том, что в нем находится. Она вообще ничего ни о чем не знает. Но она довольно занятная личность. Ну и что мне с ней делать? С чего хоть начать?» «Позвони в Риц и договорись с ее секретарем о времени встречи. Я ей сказала, что ты работаешь в Глоб. Но я там не работаю. Тогда постарайся не говорить, что ты там работаешь. Но твоего звонка будут ждать. И ради бога, держись спокойно и уверенно, чтобы Жужу не догадалась, что ты берешь интервью первый раз в жизни. Она считает тебя ведущей журналисткой этой газеты. А я встречала многих ведущих журналистов и уверена, что ты вполне способна ею быть. Но я не сумею. Где твое британское мужество? Где твой дух, Дюнкерка? Где та часть тела, которую мы, американцы, называем хребтом? Перестань дрожать и действуй, Кейт! Даже если не получится, что в этом ужасного? А я знаю, у тебя получится, Кейт!» Голос Джуди был еле слышен, но в нем отчетливо звучали сердитые ноты. И Кейт поняла, что ей будет намного легче взять интервью у Жужу, чем объясняться потом с Джуди, если она этого не сделает. Немного помолчав и заметно подняв тем самым стоимость разговора, Кейт сдалась. В бледно-розовой тунике, едва прикрывавшей задницу и придававшей ей какой-то неземной вид, и в блестящих белых виниловых сапожках, Кейт сидела с открытым блокнотом на краешке постели в номере Жужу. Дыхание у нее перехватывало, голова кружилась, а в душе было ощущение безотчетной тревоги. Сама Жужу теперь уже не столько балерина, сколько одна из тех личностей, которые известны благодаря частому появлению на экранах телевизоров, блондинка с превосходно уложенными волосами, выглядела где-то лет на 35, а, возможно, и на 20. Внешне просто символ семейного очага и домашнего уюта, она скромно сидела в оранжевом парчевом кресле, в очках на кончике носа и с ниткой в руках. Она чинила бусы, разорванные во время скандала накануне вечером. Вся кровать была завалена бриллиантами и фотографиями драгоценностей с проставленными на них датами. Приходится возить с собой эти фотографии. В Америке есть правило, что, когда возвращаешься в страну, надо либо доказать, что драгоценности были у тебя и до отъезда, либо платить пошлину, — объяснила Жужу. Она скрылась в ванной, сменила свой длинный восточный халат на полотенце, вернулась, смела с постели Кейт бриллианты и фотографии и улеглась на нее сама, а массажистка занялась ее правой икрой. Не дожидаясь вопросов, Жужу сама заговорила о том, что если хочешь жить полноценной и насыщенной жизнью, то надо не казаться ни слишком худой, ни слишком молодой, никогда не ворчать и не хныкать. Каждый мужчина, который когда-нибудь хотел на мне жениться, непременно говорил мне: «Жужу, раньше я любил свою жену, но теперь она просто изводит меня своим ворчанием. Я не могу выносить этого брюзжания, когда прихожу с работы». А еще все мужчины любят хорошо поесть, и они не переносят, когда у них под носом женщина сидит на диете. К тому же, если женщина хочет, чтобы у нее было хорошее лицо, она не должна быть чересчур худой, так что приходится выбирать. Лично я ем все, чего душа пожелает, но осторожно. Жужу была способна припомнить что-нибудь, только если вспоминала, в какое платье она была тогда одета. «Расскажите о вашей встрече с генералом Деголем». «Тогда на мне было коричневое платье с кружевами. Как вы любите проводить свободное время? Хожу по магазинам. Всегда. У меня с тряпками просто нескончаемый роман. Я их привезла с собой целых 28 футов», — воскликнула она и, вскочив с кровати, потащила Кейт в свою гардеробную. Там действительно на передвижных вешалках общей длиной в 28 футов висела масса превосходно сшитой одежды. «В поездке я с собой много не беру. Мне незачем пускать пыль в глаза, достаточно быть просто шикарной», — объяснила Жужу. «Я покупаю все только у Кристиана Диора. Это моя любимая фирма, если говорить об одежде». «Какой у меня размер?» «8, дорогуша». «Ну, может быть, в чем-то 9, но, если честно, то 10». Она покрутила перед собой бесподобную горжетку из светло-серой шиншиллы. «Я одеваюсь лучше всех в мире. У меня самые прекрасные вещи. Я и работаю только для того, чтобы за все это платить. Но из-за работы у меня слишком мало времени остается на магазины. Мне даже некогда все это примерить». Она бросила на Кейт оценивающий взгляд. «Знаете, никогда не ходите по магазинам одна. Они обязательно уговорят вас купить что-нибудь такое, что совершенно не смотрится при широком заде. Да, голубушка, у меня широкая задница, и у вас тоже, не обижайтесь. Ничего, не расстраивайтесь, мужчинам это нравится». Еще один заинтересованный взгляд, а потом как бы между делом Жужу вдруг сказала: «Вам повезло, у вас такой же размер, как и у меня». «Но у меня 12-й, и то я в него влезаю с трудом», — удивилась Кейт. Жужу внимательно оглядела ее. «Попробуйте, примерьте что-нибудь из моего». Она оказалась права, размеры у них действительно были одинаковые. «Прекрасно. Теперь мы сможем мне еще чего-нибудь купить, а вы сможете это примерить», — заявила Жужу. Она немедленно позвонила в магазин Кристиана Диора и попросила их прислать, как она выразилась, что-нибудь представительское. Изнемогая от жары в слишком сильно натопленной комнате, Кейт в озверении примеряла одну вещь за другой, а Жужу выбирала лежа на кровати, пока массажистка трудилась над теми местами, где Жужу что-то беспокоило. Купила она много. Затем снова зазвонил телефон. Жужу послушала, а потом холодно сказала в трубку: «Нет, я никогда не делала подтяжку лица. Я подала было в суд на эту журналистку, на Субзи, потому что я вообще никогда ничего не подтягивала. Я хотела вчинить ей иск на $1 000 000. Но разве у меня есть время таскаться по судам? Она с треском бросила трубку и раздраженно фыркнула. Кейт инстинктивно поняла, что пора сматываться, и закрыла блокнот. Джуди предупреждала ее, чтобы она не сидела у Жужу слишком долго. Она поблагодарила за интервью, попрощалась, проскользнула между двумя парикмахерами и вышла на Пикадилли. По сравнению со спальней Жужу, эта грохочущая лондонская улица показалась ей и тихой, и спокойной.